Глава 13. Закусывая пирогом в ближайшем пабе, я сообщил Гарри, что по пути домой мы заглянем в госпиталь Святой Анны. «Зачем?» — подозрительно нахмурился он. «Во-первых, мой друг Джеймс Эверетт заведует там отделением. Как любой доктор, он знает латынь, и, думаю, вы с ним вполне могли бы сойтись». «Значит, вы хотите спихнуть меня к приятелю?» — осведомился Гарри. «Ну, если ты это так называешь», — сказал я, прожевав кусок пирога. «Ты ведь планируешь чем-то заниматься, а работа в больнице куда лучше, чем служба посыльного. Разве не так?» Меня удостоили легким кивком. «Если не понравится, подыщем что-то еще». Закончив ужин, я бросил на стол несколько монет, и мы направились к госпиталю. «А во-вторых?» — поинтересовался Гарри, пытаясь приноровиться к моему шагу. «Что? А, у Джеймса есть пациентка, которую мне нужно проведать». Я пошел быстрее, желая избежать дополнительных вопросов. И через несколько минут мы уже стояли у ворот госпиталя. На звук колокольчика появился Оуэн. «О, инспектор Корован!» «Здравствуйте, Оуэн. Познакомьтесь, это Гарри Лиш». «Добрый вечер», — любезно произнес привратник. «Доктор Эверетт еще не ушел?» «Вроде бы заглянул в одну из палат, но уже скоро закончит». Джеймса мы обнаружили в кабинете. Приятель заполнял карточку пациента. Пришлось подождать. Гарри, нерешительно двинувшись к полкам, заставленным книгами в кожаных переплетах, по пути остановился у анатомической модели сердца. Потом его внимание привлекло заключенное в рамку подробное изображение человеческого черепа, и мальчик уставился на него словно в трансе. «Здравствуй, Корован», — наконец произнес Джеймс, отложив ручку. «Кстати, Стайлз до сих пор здесь, так что я не рассчитывал тебя сегодня увидеть». Он бросил взгляд на Гарри, восторженно застывшего перед схемой. «А это кто?» «Гарри Лиш», — представил я мальчика. «Племянник Ма Дойл». Гарри даже не обернулся. «А, вот как. Что Мэри?» — спросил Джеймс. «Последний раз видел ее на Рождество. У нее все прекрасно. И будет еще лучше, если я подыщу этому мальчику достойное занятие. К сожалению, в Ярде ничего подходящего нет. Гарри знает грамоту и арифметику, а еще латынь и французский. Намерен стать доктором». «Хм...» Джеймс поднялся и подошел к парнишке. «И как тебе схема?» «Я составил ее с помощью одного приятеля». Гарри смутился, и Джеймс подбодрил его легкой улыбкой. «Ну...» — пробормотал мальчик. «Ваша схема куда лучше, чем в книгах. Здесь есть не только кости и мышцы, но и нервы, и все полости. И все так понятно обозначено». Вряд ли Гарри мог угодить моему другу больше. Что самое интересное, говорил он искренне. «Хочешь пройтись по госпиталю?» — предложил Джеймс. «Корован как в воду смотрел, что привел тебя ко мне. Я всегда найду занятие для наблюдательного молодого человека. Если, конечно, тебя интересует работа с пациентами». «Конечно, сэр», — распахнул глаза Гарри. «Пойдем со мной. Один из моих учеников тебе все покажет». Гарри, запихнув саквояж за стул, ушел с Джеймсом. Через несколько минут приятель вернулся с довольно озадаченным видом. «Когда он у тебя появился?» «Ма вчера попросила меня заглянуть. Рассказала, что мать Гарри умерла, а недавно скончался и отец. У мальчика никого не осталось, кроме Ма. Во всяком случае, больше никто не согласился о нем позаботиться. А Уайтчепел ему точно не подходит». «Мне тоже так кажется», — решительно заявил Джеймс, усевшись за стол. «Значит, ты превратился в няньку?» «Куда мне?» — пробормотал я, заняв кресло напротив. «Мальчишка — маленький сноб. Да еще и ершистый. Надеялся, что ты найдешь с ним общий язык». Я лукаво улыбнулся. «Парень он не глупый. Тебе не следует запрещать ему учиться». «Серьезно, Джеймс, ты можешь придумать ему какое-то занятие?» — спросил я, откинувшись на спинку. «Разумеется. Могу поручить заполнять истории болезни и помогать моим студентам. Кстати, ты, наверное, хочешь спросить меня, как там миссис Бекфорд?» — поинтересовался Джеймс, скрестив руки на груди. «Ну да», — отозвался я, подавив зевок. «Хотя не знаю, сколько времени смогу ей уделять. Потому и отправил к тебе Стайлза. Винсент подкинул мне любопытное дело об убийстве». «Что значит «любопытное»?» Джеймс писал книгу о нарушениях мозговой деятельности, и одна из глав была посвящена убийцам. Я кратко рассказал ему о случае с мисс Альберт, и Джеймс, тихо присвистнув, снял очки и протер их носовым платком. «Напоминает миф о несчастной Аслаук». «О ком?» «Аслаук, королева викингов, жена Рагнара, легендарного датского короля», — посвятил меня Джеймс. «У скандинавов было принято помещать тела покойников королевской крови или из богатых семей в лодку, куда укладывали и принадлежащие усопшему драгоценности». Он водрузил очки на нос и посмотрел на меня поверх оправы. «Да ты должен это помнить. Ведь Белинда в прошлом году ходила с тобой на трагедию об Аслауке и Рагнаре в бесплодной попытке приобщить тебя к культуре. Пьесу давали в Критерионе». «Боюсь, ты тогда все проспал». «Да ладно тебе», — фыркнул я. «Расскажи лучше о миссис Бэкфорд». В глазах Джеймса засветился интерес. Сегодня он явно считал Мадлен куда более занятным случаем, чем в день ее поступления в госпиталь. «Я продолжаю считать, что ее мозговая деятельность нарушена. Однако и симптомы, и причина нарушения отличаются от того, с чем я обычно сталкиваюсь». Он нагнулся ко мне. «Бэкфорд упоминал, что его жена владеет французским?» «Не припомню такого». «Может, рассказывал, что у нее была в детстве гувернантка-француженка, или сама Мадлен какое-то время жила во Франции?» «Ничего подобного он не говорил». Джеймс торжествующе улыбнулся. «Она ни слова не проронила во время бодрствования. И все же за то время, что я ее наблюдаю, произошло нечто странное. В первую ночь Мадлен говорила во сне. Дежурная сиделка обычно записывает все, что пациенты бормочут по ночам. Так было и на этот раз. Но речь Мадлен показалась ей настолько исковерканной, что не удалось разобрать ни слова. Джеймс открыл ящик стола. Сегодня ночью при ней была другая сиделка. Она-то и догадалась, что миссис Бэкфорд говорит по-французски». «Вот так-так. Ты не пытался спросить, где она учила язык?» «Конечно, нет», — встревожился приятель. «Стоит нагрузить утомленный мозг миссис Бэкфорд ее же ночным бредом, и у нее в голове возникнет полный сумбур. Уж не говорю о том, что она будет бояться заснуть. Вдруг выдаст во сне то, что пыталась сохранить в тайне». «Так что же она все-таки сказала ночью?» Сиделка Эймс не слишком хорошо знает язык, однако кое-что уловила. Сейчас прочитаю. Достав из ящика лист бумаги, Джеймс вздохнул. Хорошо бы Эймс записала слова Мадлен по-французски, но она предпочла их перевести. «Ну, это лучше, чем ничего». «Ну да». Приятель поправил очки. «Так вот. Мне жаль. Мне так жаль. Я видела...» Последнее слово Эймс не расслышала. Я кивнул, и Джеймс снова перевел взгляд на записи. Она разобрала еще три слова: «кухня», «нож» и «Пьер». Потом миссис Бэкфорд начала кричать, и сиделка дала ей успокаивающее. «Стало быть, теперь следует выяснить, кто такой Пьер», — тихо пробормотал я. «И что такого ужасного видела миссис Бэкфорд?» «Ну, это уже тебе решать. Я выяснил, что Мадлен владеет французским. Наверняка этот факт о чем-то говорит». «Разумеется, Джеймс прав». Он сложил листок и убрал его в ящик. «Ты упоминал, что твой протеже тоже знает французский?» «И вполне прилично. Может быть, я похищу его у тебя на несколько дней?» «Ага, значит, приятель решил оставить миссис Бэкфорд еще на какое-то время». «Если Гарри не против». С облегчением согласился я. В дверь постучали, и Джеймс крикнул: «Войдите!» На пороге появился Стайлз, немало удивившись моему присутствию. «О, инспектор, не знал, что вы здесь!» «Жду Гарри», — объяснил я. «Видел его в компании с молодым доктором», — улыбнулся Стайлз. «Они решили зайти к одному из пациентов в мужской палате. Гарри так и сыпал вопросами». «Дождусь, когда мальчик все посмотрит, потом завезу его к тебе», — предложил Джеймс. Давай не будем его торопить». «Вообще-то я планировал сегодня остаться у Белинды». «Ну, тогда Гарри поедет ко мне», — неуверенно сказал приятель. «Нет уж, наверное, не стану задерживаться, приеду домой». Пропускать запланированную встречу с Белиндой не хотелось. Мы обычно виделись по четвергам, однако и Гарри не должен чувствовать себя никому не нужным. Я натянул пальто и кивнул на прощание. Стайлс, открыв мне дверь, также вышел из кабинета. Очутившись на улице, я попросил молодого инспектора рассказать о миссис Бекфорд поподробнее. «Я не видел ее при поступлении в госпиталь, поэтому сравнивать не могу, но говорят, что ей лучше. Во всяком случае, она принимает пищу и спит», — сообщил Стайлс, натягивая перчатки. «И все равно она пуглива, словно жеребенок». На улице быстро темнело. Поднялся ветер, и я, надвинув шляпу поглубже, засунул руки в карманы. «Инспектор, прошу прощения, если вам показалось, что я с неохотой взялся за это поручение». Мне так вовсе не казалось, но я скрыл удивление. «У меня была на то одна причина». Стайлс на миг смутился и, помолчав, решительно продолжил. «Когда вы рассказали, что миссис Бекфорд отказывается говорить, я сразу вспомнил свою сестру Кэти». «Даже не знал, что у вас есть сестра». «И не одна, а целых три. Уж извините». Очевидно, напарнику было несколько неловко рассказывать о своей семье. «Сейчас Кэти замужем, родила сына». Инспектор откашлялся. «Когда ей исполнилось 13, ее лучшая подруга Лили выскочила из дома на улицу и попала под тяжелую телегу с сеном. Лили погибла на месте, а Кэти видела ее смерть из окна». Я невольно представил себе жуткую сцену. Похоже, загрустивший Стайлс тоже прокручивал ее в голове. Кэти после этого молчала 2 недели и едва притрагивалась к пище. Просыпалась по ночам, кричала, металась. Мы по очереди дежурили у ее постели. Через некоторое время шок прошел, но Кэти до сих пор подскакивает от малейшего шороха. Ее поведение чрезвычайно напоминает мне то, что происходит с миссис Бекфорд. Постояв, мы снова двинулись вперед. Доктор Эверетт говорит, что Мадлен следует видеть меня каждый день. Тогда она рано или поздно со мной заговорит. «Каждый день?» — расстроился я. «У вас ведь куча...» «Ничего страшного», — перебил Стайлс. «Знаете, если бы подле Кэти постоянно находился человек, способный помочь, вы...» «Хороший человек, Стайлс». «А потом», — вспыхнул молодой человек, — «миссис Бекфорд внушает мне сочувствие». Мы дошли до угла. Здесь наши дороги расходились, и мы решили ненадолго остановиться. «Как мы объяснимся перед мистером Бекфордом? Вряд ли ему понравится, что исчезновение его жены теперь расследует другой инспектор. Скажем, что я нашел одного носильщика с железнодорожной станции, тот якобы видел, как Мадлен садится в поезд. Ну, а я пытаюсь вычислить ее маршрут», — с готовностью ответил Стайлс. «Но, Стайлс, дело-то, по сути, завершено», — нахмурился я. «Ничего хорошего, что мне приходится держать это в тайне от Винсента. Если он вдруг выяснит, что вы отложили другие дела, чтобы...» «Как он выяснит? Да и дело, кстати, не раскрыто. Во всяком случае, мы не знаем, что заставило миссис Бекфорд бежать из дома», — искренне возмутился инспектор. «Вдруг кто-то вспомнит, о чем забыл упомянуть в разговоре с вами. Я могу подружиться с кем-то из горничных», — улыбнулся он. «Вы всегда говорили, что служанки знают все на свете». «Говорил», — признал я. «Кстати, для вас это расследование может оказаться способом познакомиться с хорошей девушкой». «Я не пытаюсь, я не ищу», — заволновался Стайлс и тут же запнулся, поняв, что над ним подшучивают. «Давайте зайдем к Винсенту завтра утром. Скажу ему, что мы до сих пор ищем Мадлен по больницам и приютам, а вы якобы собаку съели на железнодорожных перевозках. Изучите сегодня вечером справочник. Города на каждой ветке, расписание движения поездов. Ваш рассказ должен выглядеть убедительно». Стайлс передернул плечами и тяжело вздохнул. «Сделаем». Мы распрощались, и я, остановившись у края оживленной дороги, наблюдал за напарником, легкой походкой направившимся в другую сторону. Вспомнил, как его семья заботилась о Кэти, А ведь у нас со Стайлзом совершенно разное прошлое. Вероятно, поэтому молодой инспектор не так осмотрителен и насторожен, как я. И совсем не прочь беззаботно посмеяться. Я представил, как Стайлз разговаривает с горничными в доме Бекфордов, как улыбается, располагая их к себе. Свидетелей мой подчиненный выслушивал настолько внимательно, что не отвлекся бы даже на грохочущий под окном грузовой состав. Я же подмечал каждое, кажущееся мне подозрительным, движение.